я работал в клубе в последнее время контролером-кассиром. Билеты продавал на сеансы. И вот этого пацаненка я звонил в клуб, мол, бильярд поиграть. А там в инструментальной комнате его хотел бы изнасиловать, но живого не мог решиться. И ударил ножом. Ударил ножом, я думал, он потеряет сознание, и тогда я его изнасилую. А он потерял сознание только после четвертого удара ножом упал.